«Я так жестоко ошиблась», — разразилась слезами Бертранда. «Это моя вина. Я тебя не узнала. Признаюсь, что разобрала, в чем дело, только теперь, когда вся округа, и граф Монтгомери, и само правосудие все установили, что ты мой истинный муж, а тот другой — прохвост и самозванец». «А разве теперь уже все окончательно разъяснилось?» — взволновался Арно. «Господи, боже мой, ну, конечно! Господа судьи, а также твой хозяин, граф Монтгомери, мне объяснили час тому назад, что ты и есть Мартен Гер, мой добрый и любезный супруг». «И это правда?» — бледнее перебил ее Арно де Тиль. «Мало того, — продолжала она, — они же посоветовали мне повиниться перед тобой еще до приговора. Вот тогда-то я и спросила свидание с тобой». На секунду она остановилась. Арно молчал. Тогда она снова заговорила. «Конечно, я очень виновата перед тобой. Однако учти, все это произошло совсем нечаянно. Каюсь, я не распознала обман Арно де Тиля. Но разве могла я допустить, что Господь Бог создал для своей забавы двух таких похожих по фигуре, по лицу, по осанке людей? Кстати, у этого негодяя были твое кольцо, твои бумаги. Ни друзья, ни родные ничего не подозревали. Я и попалась на удочку. Но знай, дорогой мой супруг, я всегда любила тебя одного. И зная это, прости мне мою единственную невольную ошибку». Тут Бертранда снова приумолкла, выжидая, что скажет ей Мартен Гер. Но тот упорно молчал, и она, скрипя сердце, залепетала. «Вспомни, когда мне давали очную ставку, ты был одет не в обычное свое платье, а закутан был почему-то в широкий плащ. При наличии этого проклятого сходства откуда мне было знать, что этот человек в плаще мой муж? Вот я и решилась указать на тебя, как на мужа. Заклинаю тебя, Мартен, не ставь мне это в вину. Судьи мне сегодня объявили, что я ошиблась. Ты ведь мне не откажешь в своем снисхождении. Что касается меня, я не та, что была. Я уже не та сварливая и привередливая особа, от которой ты столько натерпелся. Этот проклятый Арно де Тиль сумел меня поставить на место. Теперь я буду послушна и приветлива, но и ты будь со мной, как в прежние времена. Ты мне докажешь это, если простишь. Тогда я опознаю и твою душу, как опознала уже твою плоть». «Так значит, ты меня опознала?» — проронил, наконец, Арно де Тиль. «Конечно, и жалею только о том, что для этого понадобился целый процесс». «Ты меня опознала?» — настаивал Арно. — «Ты опознала во мне не того гнусного проходимца, который еще на прошлой неделе нагло выдавал себя за твоего мужа, а того настоящего, законного Мартен Герра, которого не видала столько лет? Посмотри мне в глаза. Я ведь твой первый и единственный супруг, так? Ну, конечно. Ты есть мой настоящий, мой дорогой Мартен Гер!» И, заливаясь слезами, Бертранда бросилась к его ногам. Она ведь была убеждена, что имеет дело действительно со своим мужем. Арно де Тиль, поначалу сомневавшийся в ее искренности, убедился в конце концов, что здесь нет и не может быть никакого подвоха. «Но погоди, гадина!» — подумал он. «Ты мне еще за это заплатишь». И, выждав минуту, он якобы уступил наплыву непреодолимой нежности. «Я слишком малодушен, слишком слаб, чтобы упорствовать в своей обиде», — прошептал он и, словно смахивая с ресницы слезу, поцеловал в лоб раскаявшуюся грешницу. «Какое счастье!» — воскликнула Бертранда. «Он возвращает мне свою любовь». В эту минуту дверь распахнулась, вошел тюремщик. «Совет да любовь!» — проворчал он, взглянув на умиленную парочку. «Я так и думал. Эх, и мокрая же ты курица, Мартен!» «Да чего, там как бы смущенно бормотал Арно, растягивая губы в восторженной улыбке. «Ладно, это твое дело», — усмехнулся тюремщик. «А мое дело инструкция. Время истекло, и тебе, красавица, пора уходить». «Как? Надо уже расстаться? Ничего, завтра наглядитесь друг на друга досыта. Значит, завтра я буду свободен, обрадовался Арно, и тогда мы заживем с тобой на славу. Завтра и будут нежности, свирепо оборвал его тюремщик, а сейчас, Бертранда, убирайся прочь. Она последний раз поцеловала Арно, помахала ему на прощание рукой и вышла. Тюремщик двинулся за ней. Арно окликнул его. «Нельзя ли мне свечу или лампу?» «Почему нельзя?» «Можно», — ответил тюремщик. «Ведь вас держат не так строго, как Арно Дютиле. И потом, ваш хозяин, граф де Монтгомери, такой вельможа, чтоб ему угодить, и вам угождают. Сейчас я вам пришлю свечу». И действительно, через 5 минут в камере у Арно уже горела свеча. Оставшись один, Арно Дютиль проворно сбросил с себя холщовую одежду и надел тот самый коричневый камзол и желтые вязаные штаны, которые обнаружил в сундуке Мартенгерра. Потом он сжег свой старый костюм и смешал пепел с оставшейся в камине золой. Разделавшись с этим, он потушил свечу и с облегченным вздохом растянулся на соломенном тюфике. «Что ж получилось?» — спросил он самого себя. «Сдается мне, что судьи меня основательно засудили. Но будет даже забавно, если в самом поражении я изыщу возможность стать победителем. Подождем».